Джесси Розенберг. Четверг, 10 июля 2014 года. 16 дней до открытия фестиваля. Ночь я провел в камере, на рассвете меня выпустили и отвели в какой-то кабинет. На столе лежала снятая телефонная трубка. На том конце провода ждал майор Маккенна. «Джесси!» — заорал он. «Ты совсем спятил? Ты зачем избил этого бедолагу? Да еще и прицеп ему разнес!» «Простите, майор. Он говорил, что у него важная информация об убийствах 94-го года». «Мне плевать на твои извинения, Джесси. Ты слетел с катушек, и этому нет оправдания. Или ты вообще не в том психическом состоянии, чтобы дальше заниматься этим делом?» «Я возьму себя в руки, майор, обещаю». Майор тяжело вздохнул. Потом голос его внезапно смягчился. «Послушай, Джесси, я даже не представляю, каково тебе сейчас заново переживать все, что случилось в 94-м. Но тебе нельзя терять над собой контроль. Мне пришлось задействовать все связи, чтобы вытащить тебя оттуда». «Спасибо, майор». «Этот Харви не станет подавать в суд, если ты пообещаешь впредь не подходить к нему близко». «Отлично, майор». «А теперь ищи ближайшие нью-йоркские рейсы и немедленно возвращайся. Тебе еще дело закрывать». Пока я летел из Калифорнии в Орфе, Анна с Дереком отправились к Базу Ленарду, постановщику спектакля, которым открывался фестиваль. Теперь он жил в Нью-Джерси, преподавал в школе актерское мастерство. По дороге Дерек в общих чертах обрисовал Анне ситуацию. «В 1994 году против Тененбаума было две главных улики. Денежные переводы, но теперь мы знаем, что они шли не от него. И его отсутствие на месте в момент, когда за кулисами Большого театра начался пожар. Причем решающее значение имел тот факт, что он мог отлучиться. Одна тогдашняя свидетельница, Лина Беллами, которая жила в нескольких домах от Гордонов, утверждала, что в момент выстрелов видела на улице фургон Тененбаума. А Тед утверждал, что все время был в театре, дежурил там как пожарный. То есть слово Беллами против слова Тененбаума. Но тут Баз Леннард, режиссер, заявил, что перед началом спектакля в одной из гримерок загорелся фен, а Тененбаума не могли найти». «То есть Тененбаума не было в Большом театре, потому что он сел в свой фургон и поехал расстреливать мэра Гордона с семейством», — подытожила Анна. «Именно». Базу Леннарду стукнуло 60, он облысел. Принимал он их в гостиной, где красовалась под стеклом афиша спектакля 94-го года. «Дядя Ваня, которого мы в том году сыграли на фестивале в Орфе, запомнился всем. Не забывайте, мы были всего лишь университетской труппой. Фестиваль делал первые шаги, мэрия Орфе и не надеялась привлечь к участию профессионалов. Но мы показали публике блестящий спектакль. Все 10 вечеров подряд в Большом театре яблоку негде было упасть, критики были в восторге. Настоящий триумф. Все считали, что после такого успеха наши актеры сделают карьеру». Баз Леннард буквально светился. Видно было, что воспоминания о тех временах доставляют ему удовольствие. Убийство 4 человек было для него каким-то пустяком, не имевшим особого значения. «И как?» — с любопытством спросил Дерек. «Другие члены труппы тоже сделали карьеру в театре, как и вы?» «Нет, никто не пошел по этой части. Осуждать я их не могу, театральный мир очень непростой. Уж я-то знаю, метил на Бродвей, а приземлился в частной школе в пригороде. Но одна из студенток могла стать настоящей звездой. Шарлотта Кэрролл. Она играла роль Елены, жены профессора Серебрякова. Играла просто невероятно. Все только на нее и смотрели. Такое простодушие, такая отрешенность. Она была лучше всех. В ней была непритворная сила. Если честно, именно ей мы обязаны успехом спектакля на фестивале. Мы все мизинцы ее не стоили». «А почему она не стала актрисой?» «Для нее это было неважно. Она заканчивала университет, училась на ветеринара. До меня доходили слухи, что она открыла ветеринарную клинику в Орфе». «Погодите», — вдруг сообразила Анна. «Шарлотта, про которую вы говорите, Это же Шарлотта Браун, жена мэра Орфея?» «Ну да, совершенно верно», — кивнул Баз Леннард. «Благодаря спектаклю они и познакомились. Любовь с первого взгляда. Великолепная пара. Я был у них на свадьбе, но со временем мы перестали общаться. Жаль». «Значит, в 94-м году прелестной подружкой Кирка Харви была Шарлотта, будущая жена мэра», — подхватил Дерек. «Да, конечно, сержант. А вы не знали?» «Понятия не имел», — отозвался Дерек. «Знаете, этот Кирк Харви был круглый идиот, кичливый коп и паршивый актер. Хотел быть драматургом и режиссером, но таланта у него не было ни на грош». «Но, говорят, его первая пьеса все-таки имела некоторый успех». «Она имела успех по одной единственной причине. В ней играла Шарлотта. Она ее и спасла. Сама по себе пьеса была бездарная. Но Шарлотта могла читать вам со сцены телефонный справочник, и вы падали в обморок. Да чего прекрасно! Вообще, я никогда не понимал, как ее угораздило связаться с таким типом, как Харви. Какая-то необъяснимая загадка жизни. Кто из нас не встречал невероятных возвышенных девушек, которые влюблялись в тупых уродов? Короче, этот дебил даже не сумел ее удержать». «Они долго были вместе?» «По-моему, около года», — ответил, подумав, Баз Леннард. «Харви бегал по лучшим нью-йоркским театрам, Шарлотта тоже. Так и познакомились. Она сыграла в этой его пресловутой первой пьесе, и успех окрылил Харви. Дело было весной 93-го года. Я помню, потому что мы как раз начинали готовить дядю Ваню. А тот раздухарился, решил, что он гений, и тоже написал пьесу. Когда заговорили о том, что в Орфеа будет театральный фестиваль, он не сомневался, что для главного спектакля возьмут его пьесу. Пьеса была вообще никакая, я читал. Параллельно я предложил оргкомитету фестиваля нашего дядю Ваню, и после нескольких прослушиваний выбрали нас». «Харви, наверное, страшно бесился». «О, да. Говорил, что я его предал, что без него мне бы и в голову не пришло предлагать спектакль на фестиваль, что было чистой правдой. Но его пьесы не стали бы играть в любом случае. Лично мэр воспротивился». «Мэр Гордон?» «Да. Он однажды попросил меня зайти к нему в кабинет, и я слышал обрывок разговора. Где-то в середине июня. Я пришел заранее, ждал под дверью. Вдруг дверь открылась, Гордон выгнал Харви. Сказал: «У вас не пьеса, а черт знает что, Харви. Я никогда не позволю играть ее в моем городе. Только через мой труп. Вы позорите Орфея». И на глазах у всех порвал текст пьесы, который ему дал Харви. «Гордон так и сказал? Только через мой труп?» — переспросил Дерек. «Этими самыми словами», — подтвердил Баз Леннард. «Поэтому, когда его убили, вся труппа задавалась вопросом, не замешан ли тут Харви. А в довершении всего, на следующий день после смерти мэра, Харви прорвался на сцену Большого театра во втором отделении после нашего спектакля. Читал какой-то кошмарный монолог». «А кто ему позволил?» — поинтересовался Дерек. «Он просто воспользовался неразберихой после этих четырех убийств. Всем направо и налево рассказывал, что договорился с Гордоном, и организаторы его пустили». «А почему вы никогда не говорили полиции о разговоре мэра с Кирком Харви?» «А зачем?» — поморщился Баз. «Было бы его слово против моего. Да и плохо я представляю, чтобы этот тип мог расстрелять целую семью, честно говоря. Он был такое ничтожество. Просто смешно. Когда кончался дядя Ваня, зрители вставали и начинали выходить из зала, а он кидался на сцену и орал: «Внимание, спектакль не окончен! А теперь слушайте, я Кирк Харви, автор и исполнитель, знаменитый Кирк Харви!» Анна невольно прыснула. «Вы шутите?» «Какие уж тут шутки», — отозвался Баз Леннард. «Тут же заводил свой монолог, до сих пор помню начало. Я Кирк Харви, человек без пьесы!» Что он дальше завывал, я забыл. Но помню, мы все выскакивали из-за кулис в зал, на балкон, посмотреть, как он глотку дерет. До самого конца продержался. Зрителей уже никого, а он невозмутимо продолжает перед уборщиками да рабочими сцены. Дочитывал, спускался со сцены и удалялся. Никто не обращал на него никакого внимания. Бывало, уборщики заканчивали работу быстрее, и последний, уходя, прерывал декламацию Харви прямо посреди фразы. Говорил: «Хватит уже, мистер Харви, мы закрываем зал, пора уходить». И свет сразу гасили. А покуда Харви там унижался в одиночку, Алан Браун приходил к нам на балкон и ухаживал за Шарлоттой, сидевшей с ним рядом. «Простите, а почему вас это все интересует? Вы мне сказали по телефону, что хотите спросить про один инцидент». «Совершенно верно, мистер Леонард», — ответил Дерек. «Нас в первую очередь интересует фен, который загорелся в одной из гримерок перед началом дяди Вани». «А, да, помню. Ко мне тогда приезжал инспектор полиции. Спрашивал, не было ли чего необычного в поведении дежурного пожарного». «Это был мой тогдашний коллега Джесси Розенберг», — уточнил Дерек. «Да, верно, его звали Розенберг. Я сказал, что пожарный, по-моему, нервничал. А главное, фен загорелся около 19:00, а пожарный, как ни странно, куда-то пропал. К счастью, кто-то из актеров отыскал огнетушитель и успел справиться с огнем, пока вся гримерка не загорелась. Могла бы быть настоящая катастрофа». «В тогдашнем рапорте написано, что пожарный появился только около 19:30, — сказал Дерек. «Да, насколько я помню. Но если вы читали мои показания, то зачем вы приехали? 20 лет прошло. Думаете, я за это время еще что-то вспомнил?» «В рапорте сказано, что вы находились в коридоре. Увидели, что из-под двери гримерки идет дым, и стали звать дежурного пожарного. Но его нигде не было». «Точно», — подтвердил Баз Леннард. «Я открыл дверь, увидел этот фен, он дымился, и на нем уже был огонь. Все очень быстро случилось». «Это я прекрасно понимаю», — сказал Дерек. «Но когда я перечитывал ваши показания, меня поразило другое. Почему человек, находившийся в гримерке, сам не среагировал на начинающийся пожар?» «Ну, потому что в гримерке никого не было», — вдруг сообразил Баз. «Она была пустая». «Но фен был включен?» «Да», — в смятении подтвердил Баз Леннард. «Не понимаю, почему я не обратил внимания на эту деталь. Я так зациклился на пожаре». «Бывает, что-то лежит прямо перед глазами, а никто не видит», — произнесла Анна, припомнив мрачную фразу, произнесенную Стефани. «Скажите, Баз, а чья это была гримерка?» — продолжал Дерек. «Шарлотты Браун», — не задумываясь, ответил режиссер. «А почему вы так уверены?» «Потому что тот неисправный фен был ее. Я хорошо помню. Она еще говорила, что если слишком долго им пользоваться, он нагревается и начинает дымить». «И она его специально перегрела?» — удивился Дерек. «Зачем?» «Нет-нет», — сказал Баз Леннард, собираясь с мыслями. «В тот вечер просто электричество вырубилось. Пробки не выдержали напряжения. Было около 7. Это я запомнил, потому что паниковал. До начала спектакля всего час, а электрики никак не могут справиться с пробками. Это продолжалось довольно долго, но в конце концов свет дали, а вскоре после этого как раз и случился пожар». «Значит, Шарлотта вышла из гримерки, пока не было света», — заключила Анна. «Фен был в розетке и включился в ее отсутствие». «Но если ее не было в гримерке, то где она была?» — задумался Дерек. «Где-то в театре?» «Если бы она была за кулисами, то точно прибежала бы на всю эту бучу вокруг пожара», — заметил Баз Леннард. «Такой крик стоял, суматоха. Но, насколько я помню, она ко мне подошла минимум через 30 минут. Пожаловалась, что ее фен пропал. Это я могу утверждать наверняка, я был в ужасе. Занавес вот-вот поднимется, а мы не готовы. Уже официальная часть началась, мы не могли себе позволить никаких задержек. Шарлотта заявилась ко мне в гримерку и сказала, что кто-то взял ее фен. Я тогда страшно разозлился. Сгорел твой фен, он на помойке. Ты почему до сих пор не причесана? А туфли почему мокрые?» «Помню, она была в мокрых сценических туфлях. Как будто по щиколотку в воде ходила. За полчаса до выхода на сцену. Кошмар. «У нее промокли туфли?» — переспросил Дерек. «Ну да, я все эти подробности прекрасно помню, потому что тогда боялся, что мы спектакль запорим. Пробки вылетели, пожар еле потушили, главная героиня еще не готова, да еще и нарисовалась в мокрых туфлях. Хорошенький триумф нас ждет». «Но дальше спектакль шел нормально?» «Абсолютно». «А когда вы узнали, что мэра Гордона и его семью убили?» «В антракте ходили какие-то слухи, но мы не особо обратили внимание. Я хотел, чтобы актеры полностью сосредоточились на пьесе. Во втором акте оказалось, что несколько человек ушли из зала, в том числе и мэр Браун. Его я заметил, он сидел в первом ряду». «В какой момент исчез мэр?» «Вот этого сказать не могу. Но у меня есть кассета с записью спектакля. Может, она вам чем-то поможет?» Баз Леннард подошел к книжному шкафу, порылся в куче какого-то барахла и вытащил старую кассету VHS. «Мы записали премьеру на видео, на память. Качество так себе. Техника тогда была не такая, как сейчас. Но атмосферу, наверное, почувствуете. Только верните мне ее, пожалуйста. Она мне дорога». «Разумеется», — заверил его Дерек. «Спасибо, мистер Леннард. Вы нам очень помогли». Когда они выходили из дома База Леннарда, вид у Дерека был очень озабоченный. «Что стряслось, Дерек?» — спросила Анна, садясь в машину. «Странная эта история с туфлями. Помню, в вечер убийства у Гордона прорвало трубу автополива. Газон перед домом был затоплен». «Думаешь, Шарлотта как-то в этом замешана?» «Мы теперь знаем, что ее не было в Большом театре в момент убийства. Если она выходила на полчаса, времени дойти до квартала Пенфилд и вернуться у нее было с лихвой, причем все считали, что она в гримерке. Я все думаю про ту фразу Стефани Мейлер. Что-то было у нас перед глазами, а мы не увидели. А если в тот вечер, пока мы оцепляли квартал Пенфилд и перекрывали все окрестные дороги, убийца стоял на сцене Большого театра, на глазах у сотен зрителей, служивших ему алиби?» «Дерек, по-твоему, эта кассета поможет нам в чем-то разобраться?» «Надеюсь, Анна. Если там видно публику, возможно, мы заметим какую-нибудь мелочь, которая от нас ускользнула. Честно говоря, когда мы вели расследование, нас не слишком интересовало, что происходило во время спектакля. Сейчас мы возвращаемся к этому только из-за Стефани Мейлер». В этот самый момент Алан Браун в своем кабинете в мэрии раздраженно слушал своего заместителя Питера Фрога. «Так ваш фестивальный Джокер — это Кирк Харви?» — недоумевал тот. «Бывший шеф полиции? Может, вам напомнить, как он выступал со своим «Я Кирк Харви»?» «Не стоит, Питер, но его новая пьеса, похоже, блестящая». «Да откуда вы знаете? Вы же ее в глаза не видели. Обещать в прессе сенсационный спектакль — чистейшее безумие». «А что мне было делать? Майкл меня подставил, надо было как-то выкручиваться». «Питер, мы с тобой работаем уже 20 лет. Я хоть раз давал тебе повод во мне сомневаться». Дверь кабинета приоткрылась, в щель робко просунулась голова секретарши. «Я же просил меня не беспокоить!» — рявкнул Браун. «Знаю, господин мэр, но у вас неожиданный посетитель. Митта Островский, великий критик». «Этого еще не хватало», — ужаснулся Питер Фрог. Через пару минут Островский, лучезарно улыбаясь, сидел в кресле напротив мэра. Как хорошо, что он уехал из Нью-Йорка в этот прелестный городок. Здесь его ценят по заслугам. Однако первый же вопрос мэра его изрядно задел. «Не совсем понял, мистер Островский. Что вы делаете в Орфе?» «Как? Я был очарован вашим радушным приглашением и прибыл на ваш знаменитый театральный фестиваль». «Вам известно, что фестиваль начнется только через 2 недели?» «Конечно». «Тогда зачем?» «Что зачем?» «Зачем вы приехали?» Мэр начал терять терпение. «Как зачем я приехал? Выражайтесь яснее, старина, что вы из меня душу тянете?» Питер Фрог, видя, что патрон злится, вмешался в разговор. «Мэр хочет знать, каковы причины вашего, так сказать, преждевременного визита в Орфе». «Причины моего визита? Но вы же сами меня позвали. А когда я, наконец, приезжаю, полный дружества и радости, вы меня спрашиваете, что я здесь делаю? Я правильно понимаю, что у вас легкое обострение нарциссизма? Как хотите, могу вернуться в Нью-Йорк и всем расскажу, что на плодоносной земле Орфеа пышно расцветает наглость и демагогия». Внезапно Брауну пришла в голову мысль. «Никуда не уезжайте, мистер Островский. Кажется, вы-то мне и нужны». «А, вот видите, как я вовремя». «Завтра в пятницу у меня пресс-конференция. Я должен объявить, каким спектаклем откроется фестиваль. Это будет предпремьера пьесы мирового масштаба. Мне нужно, чтобы вы были рядом и подтвердили, что это самая невероятная пьеса, какую вам приходилось видеть за всю вашу жизнь». Островский в изумлении воззрился на мэра. «Вы хотите, чтобы я беззастенчиво лгал журналистам и расхваливал пьесу, которую в глаза не видел?» «Именно так», — подтвердил мэр. «Взамен я с сегодняшнего вечера поселю вас в люксе Палас Дюлак. Вы будете жить там до конца фестиваля». «По рукам, старина!» — в восторге воскликнул Островский. «За номер люкс обещаю превознести ее до небес». Когда Островский ушел, Браун поручил Питеру Фрогу поселить критика в гостиницу. «Люкс в Паласе на 3 недели?» — ошалел тот. «Аллан, вы шутите? Это же целое состояние!» «Не бери в голову, Питер. Найдем, как свести концы с концами. Если фестиваль пройдет успешно, меня выберут снова, и горожанам будет без разницы, уложились мы в смету или нет. В крайнем случае сократим расходы на следующий год».